«Внимание! Нас сбили! Держитесь как можете!» Прошел вопль пилота по общей тактической сети, к которой мы были подключены, да и вообще через динамики громкоговорителей десантного бота, где в трюме набилось две роты нашего батальона со всей техникой и вооружением. Орал наш пилот, пытаясь удержать машину. Я тоже был подключен к командной сети, все же взводный непростой солдат, который этого лишены, и видел, что к нам в корму при входе в атмосферу вошли два вражеских перехватчика и просто в дрободан разбили разгонный движок и пробили трюм. Появились раненые и убитые, коим медики занялись, а перехватчики пошли на второй заход. Ракетами не работали, видимо, их не было, закончились. Однако выйти на второй заход или пощипать другие боты, их тут сотни спускались. Республиканские перехватчики не могли, наши штурмовики их перехватили. Завертелась очередная круговерть боя, но нам от этого было не легче. Оставляя дымный след подбитого движка, мы падали. Хотя, думаю, пилот паниковал зря. Единственное, что бот был его личный. Пилот был наемником, как и я, спец со своим оборудованием. И да, предсказание красномордого взводного не исполнилось. Нас сбрасывали в первой волне, потому встречали в небе и на земле. Я же говорил, что военные пустят нас в первой волне, чтобы мы расчистили плацдарм. Бросовый материал. Кто жалеть будет? Да еще оборона на планете оказалась плохо подавлена. Времени на это не хватило. Флотские группировки республиканцев перегруппировывались и готовились выбить имперцев из системы. Коридор к планете был нестабильный, так что потери ожидаются огромные. Я так понимаю, в первой волне вообще мало кто уцелеет. А вообще, на мой взгляд, вся подготовка в спешке изначально была обречена на провал. С криками «давай, давай!» сомневаюсь, что выйдет что-то путное. Первая операция с крупным поражением ничему их не научила. Вот я лично занимался тем, что хотел. То есть учился. Сертификаты на планете я сдал и даже сутки потом полежал в капсуле. У нас была задержка с погрузкой. Однако ничего, погрузились, и мы находились на борту транспорта аж 6 дней. Все это время до момента высадки я также провел в капсуле, поднимал базы. Все купленные недавно военные поднял до второго ранга, чтобы ими можно было полноценно пользоваться, а три — так до третьего. Это все, что успел, однако и этим был доволен. Сейчас же я, слегка чумелый после учебы, с трудом приходя в себя, ожидал жесткой посадки, которую мы, надеюсь, переживем. Мысли слегка плавали, немного переучился. Сидел пристегнутый ремнями в кабине своей бронированной платформы, а она была жестко прикреплена к полу специальными захватами, как, впрочем, и вторая моя платформа с боеприпасами, да и пяток таких же платформ, находившихся на борту. Солдаты рот сидели в специальных железных креслах-скамейках, тоже пристегнутые, у стен в 6 рядов, друг за другом. В том, что посадка должна пройти нормально, я не сомневался. Нам разгонный движок подбили, который особо при посадке и не нужен. Тут маневровые требовались, а они работали вполне штатно, сбрасывая скорость, чтобы высадить нас в нужной зоне. Что за зона? Я рассмотрел с высоты хорошо. Нам ранее не сообщали, может, ротный только узнал. Окраины столицы Гиберии. Точно они, не спутаешь. Вот, значит, где нас решили сбросить. Тут внезапно со стороны, оставляя дымный след, в нас полетела зенитная ракета, совершая на пути разные маневры, видимо, чтобы не сбили или не перехватили. К счастью для нас, она в нас не попала. У нее на пути случайно оказался другой бот, рядом с которым ракета и взорвалась. То есть прямого попадания не было, но сработал датчик близости цели и произошел взрыв, нашпиговав броню бота осколками. Вряд ли осколки их пробили, но два движка отказали, и бот, крутясь, стал падать. Но все, вряд ли кто-то там выживет. До поверхности еще километр. А вот наша посадка даже мягкой оказалась. На миг зависнув, бот сел на опоры, которые ушли в грунт, и фактически мы устроились на брюхе. А парель уже открывалась. Это десантное судно. Тут они откидывались. Ну, очень быстро. Солдаты, нагруженные как молы, потянулись наружу, а я, убедившись, что захваты отпустили мои платформы, поднял их и последним покинул трюм бота. Бот тут же закрыл аппарели и стал подниматься ввысь, как будто у него был шанс подняться. Но, как я и думал, метров на 200 поднялся, пока очередная зенитная ракета не сшибла его на эту грешную планету. Ладно, хоть не на меня обломки упали, объятые пламенем. А вот место, где мы высадились, я хорошо запомнил. Это было то самое поле, где я разведывательный бот угнал. То есть та самая окраина столицы. Хм, а вдруг... позвав комп моего малого комплекта бытовых ремонтных дроидов, который я посеял где-то тут. Но чуть дальше я действительно получил отклик. Чемоданчик находился в 10 километрах от меня. Я помню, что сеть у меня на такое расстояние не работает, но у меня на платформе оборудование связи стояло и ретранслятор, коим, кстати, вся рота пользоваться могла, так что докричался. Надо будет его подобрать. Пусть два будет, всяко пригодится. А то найдет какой ушлый солдат мой чемоданчик, и привет. Закон трофея еще никто не отменял. Доказать, что это мое оборудование, я, конечно, смогу, оно на меня оформлено, но долго это... После высадки я увел платформу в сторону, крутя головой во все стороны, чтобы на меня не сел очередной бот или не рухнули обломки. Тем более республиканцы, засевшие в развалинах столицы, били артиллерией, то тут, то там вставали кусты разрывов. Мне с ребятами роты или батальона не по пути. Я искал укрытие, чтобы спрятать платформы и начать выполнять заявки. А то так накроют платформу с боекомплектом, и все». Если та рванет, мне конец. От меня ничего не останется. Так что укрытие нужно хорошее. Парни уже скрылись в складках местности, уходя в сторону столицы, когда я приметил огромную воронку и осторожно спустил обе платформы туда. Благо, та была пока не занята. Три других воронки подходящих размеров уже заняли другие артиллеристы, разворачивая свои системы. Ствольных, как у меня, практически и не было. В основном ракетное вооружение. Погонщиков у нас в роте было аж 6 и 17 дроидов общим числом. Но это солдаты непосредственной линии и для боевых столкновений. А у меня все же артиллерия. Мои боевые дроны-минометчики относились к артиллеристам. Связь была более или менее приличная. Судно, что глушило полсистемы, наши флотские сожгли. У республиканцев действовали разные наземные глушилки, но наши из роты РЭП пока справлялись. И, несмотря на помехи, связь пока была устойчивой. Думаю, ненадолго, но стоит поработать, пока вообще есть такая возможность. Как только платформы замерли на дне воронки, откинув тент, наружу выбрался строительный дрон и стал активно разравнивать дно воронки. А тут склоны конусом, передок платформ упирался в один склон, а корма в другой. Патрульный дрон уже выбрался наверх и подавал мне картинку. Также я выгнал технического дрона, который стал разгружать мою грузовую платформу от боеприпасов, складируя пока в сторону. Ну и боевые все выбрались. Богомолы заняли оборону на склоне, выпустив пока вверх сенсоры, чтобы не показываться на виду. Технический натянул над воронкой маскировочную сеть, и мы хоть так замаскировались. С воздуха теперь не видно. Заряжающие дроны сменили оружие на боевых на 130-миллиметровые минометы. Этот калибр до окраин уже доставал. Тут километров 7 было, а у этих минометов дальность 10. Зарядили их фугасами и, обвешавшись зарядными тубусами, поднялись из воронки и разбежались. Как я уже говорил, связь еще действовала, так что я связался с ротным по его позывному. «Бес, я Дон. Готов открыть огонь. Дай целеуказание». «Ну, наконец-то. Я уже 3 раза высылал запрос на прикрытие. Лови координаты. Я подсвечивать буду лазером. Ты корректировщика еще не выслал?» «Нет». «Ну и не нужно. Тут каша в воздухе. Собьют его к черту. Видишь цели?» «Да. 8 единиц». «В точку». 6 огневых стационарных точек и места, где предположительно укрываются вражеские тяжелые боевые дроны. «Понял. Работаю фугасами. Советую рот открыть, чтобы уши не отвалились». «Бей. Мы на безопасной дистанции». «Понял». Чтобы погасить точки, на которые мне указывали, потребовалось по одной мине. Накрытие гарантированно поражало цель. Рота резким рывком продвинулась вперед и сразу залегла. Еще 3 точки проявились. К счастью, я уже сменил места позиции всех своих минометчиков и накрыл и эти позиции, так что рота вырвалась на окраину, а за ней потянулись остальные роты, растекаясь по развалинам. Тут на меня комбат вышел. Мы с ним только перед самой посадкой на транспорт и познакомились, и стал передавать свои координаты. Да и другие ротные подключились, так что я работал как заведенный. К счастью, комбат пробил, куда были сброшены контейнеры с боеприпасом для меня, и передал координаты. Я туда свою платформу отправил в автоматическом режиме. Та сама доберется, комп вполне неплохой, технический дрон вскроет контейнер, коды я ему отправил, успел получить, загрузится и привезет боеприпас. Один контейнер, 3 ходки. Ничего, я не тороплюсь. А свою бронированную платформу я пока трогать не хотел. У меня там капсула, между прочим, не пустая. Доставили 1-х 4 из нашей роты, а у нас уже и потери есть. 6 погибших и 12 раненых. Эти 4 ранены легко. Санитарный бот сбит, а ближайшая капсула у меня. Вот ротный отправил их ко мне. Ладно, хоть я изучил боевую медицину до третьего ранга. Знал, что делать, пока одного капсула штопала, а трое других тут кровью истекали. Бинты и полевые аптечки у меня, к счастью, были, оттого и не пасовал. При этом я параллельно управлял своим воинством и выполнял заявки армейских командиров. Пару раз на накрытие той или иной позиции штаб бригады запрос высылал. Причем в этих случаях я бил из тяжелых стволов. Из тех, про которые говорится, выстрелил и забыл. Там 50 метров мимо и промахом не считается. Все равно накрытие. Почти 5 часов я работал неустанно. Ту воронку, которую занял первоначально, я уже покинул. В другое место перебрался, где мне строительный дрон вырыл замаскированные капониры для платформ и блиндаж. Это было в метрах в 500 от воронки. А в ней теперь склад боеприпасов, как, впрочем, и в двух соседних, кои строительный дрон также приготовил к хранению. Все их я накрыл маскировочными сетями. Вот богомолы были со мной. Как и патрульный дрон, склады без охраны остались. В данный момент, оторвавшись от поверхности, санитарный бот стал подниматься с 40 ранеными на борту, которые у меня скопиться успели. Половина из моей роты. Потери большие, республиканцы дрались как сумасшедшие, было с чего. Я ведь не один вырвался с планеты, и до меня были, и после. Вот один такой свидетель видел передвижной крематорий. Подъезжает тот к лагерю пленных и спокойно сжигает тела. Тела предоставляет охрана, расстреливая всех. То есть имперцы им были не нужны, стирали всех подчистую. Дикость какая-то. И не скажешь, что цивилизация, тем более космическая. Вот эту запись свидетели привез. Ее вскоре выложили все новостные каналы, что вызвало резкий порыв патриотизма и поток добровольцев. Так что наши пленных не брали, от слова совсем. В городе 2 таких передвижных крематория нашли. Сожгли вместе с операторами и их охраной. Но одно уже узнали. Точно. Языков брали. Смогли добыть сведения. Спешка наша прошла зря. За эти 2 месяца, даже чуть больше, почти 3, зачистка планеты войсками республики была завершена полностью. Жителей планеты они уничтожили. С гарантией. Когда бот начал подниматься, увозя раненых, я устало повел плечами. Вроде физически совсем даже не работал, скорее мысленно, управляя дронами, а все равно устал. Направляясь к своему блиндажу, я неожиданно обнаружил, что в нем расположились какие-то интенданты. Я даже удивился, но, проверив, понял, что с метками военнослужащих у них все в порядке. Они из нашей бригады. Оттого богомолы их так спокойно и пропустили. Я даже ругаться не стал, все равно меня в столицу отзывали. Ее уже окружили и интенсивно добивали последние силы противника. Так что, погрузив свое воинство на платформы, я облетел все 3 воронки склада боеприпасов. И строительный дрон засыпал их. А тут... просто. Всю лишнюю землю он поднял наверх, образовывая земляной вал, чтобы, если такой склад рванет, взрывная волна ушла наверх, а не в стороны, и этим валом засыпал все склады. Мало ли что, пусть будут. Маскировочные сети спрятал там же, в складах. Вот так, загрузившись боекомплектом, ближе к городу еще контейнеры с ними стояли, будет где пополнить. Я полетел по тем координатам, которые мне выслали. Давно пора позиции сменить, уже не все заявки выполнять мог. Далеко. И да, меня временно закрепили за отдельным тяжелым дивизионом нашей бригады. Похоже, повоюем. Войск республики на планете хватает, но в других местах другие наши войска. А наш корпус именно столицу брал. Тут же и имперские военные были, что высадились 2-й волной и 3-й. Почти 2 миллиона войск на планету спустили за эти 6 часов. Застонав... и сам испугавшись производимого шума, я резко замолчал и, приходя в себя, тщательно прислушался. Тишина. Вдали вроде постреливали, гранаты рвались, но бои на остатках столицы планеты Гейн были, похоже, закончены. И как это не горько осознавать, победили не мы. И сейчас наверняка республиканские солдаты начнут тщательно прочесывать развалины, тем более опыта у них немало, после поисков и уничтожения мирняка, что раньше тут жил. «Да уж. Если так, и меня найдут, дело швах. Я у республиканцев личность известная. За мою голову 1 000 000 кредитов давали и свободу. Это чтобы меня друзья-наемники сами прирезали и таким образом свободу получили с возможностью покинуть планету. На психологии играть умеют. СБ нашей бригады 5 покушений на меня предотвратило, выставив засады. Да и сдавать начали те места, где я нахожусь. 3 раза чуть под накрытие не попадал. Потрепало изрядно». И первого своего дрона-минометчика тогда потерял. Было за что республиканцам разозлиться. Свое оружие, особенно тяжелые минометы, я использовал по полной. Вон, взять ту же ставшую знаменитой мою вылазку, сблизился с тем местом, где высаживались войска республики, и накрыл их градом тяжелых мин. Тогда пару дивизий, построенных в коробочке, которым вещал с трибуны какой-то генерал, в пепел превратило. Из полсотни ботов и разной техники было уничтожено. Те думали, они далеко от передовой, но я их разочаровал. В последний раз. И смертельно. Не стоит думать, что это была импровизация. Ничуть. Я выполнял тщательно разработанную штабом бригады операцию и успешно ее выполнил. После того случая награду за мою голову со 100 тысяч до миллиона и подняли. Ладно. Давайте все по порядку. По сути, планета оказалась изрядной ловушкой не только для флота империи, но и для ее войск, подготовленных солдат и наемников. Нам специально дали высадить все войска и захлопнули коробочку, переваривая в окружениях не только части флота, но и сами войска. Я не сразу понял замысел имперцев, да потом от парочки захваченных высших офицеров республики, которых от сбитого фрегата притащили, узнали, что это все ловушка. Обескровить и ослабить империю и напасть на нее. Республика хотела не только эту планету вернуть, но и захватить все остальные. Если так подумать, шансы были, готовились они давно. А мы тут, сидя на планете, ничего сделать не могли. Разве что с отчаянием драться, чтобы побольше республиканцев с собой прихватить. 2 недели провели в полном окружении, слыша, как погибают наши на других точках планеты, пока мы не остались одни, лучше всех укрепленные. Я бы давно потерял счет времени, но сеть бесстрастно фиксировала прошедшие сутки. 15 суток. Вот сколько времени прошло с момента высадки. Да, эти 2 недели обошлись республиканцам большой кровью, еще большими потерями в технике, которую они гнали на нас волна за волной. Однако, похоже, в столице остались лишь одиночки и разрозненные группы, которых сейчас добивали. Это сколько же я без сознания валяюсь? Сеть показывает, что 4 часа прошло. Пора искать укрытие. Вот только проблема. Комп бронекомбинезона не отзывается. Видимо, вышел из строя. И левая нога, если не сломана, то раздавлена частью рухнувшей стены. Я не ходок, и что-то нужно делать. Тут послышалось шуршание и звук покатившихся камней. Кто-то выдвигался в мою сторону. Так что я приготовил гранату. Последнюю. Плазменную. У меня даже кобура пуста. До последнего отбивался. Ножен так совсем не было. Оторвалась частью разгрузочной системы. Хотя вроде всех республиканцев я положил. Видимо, новые подошли. И тут я услышал. «Сержант! Дон! Ты тут?» «Уф!» Я с облегчением выдохнул, узнав голос знакомого. «Я тут! Левее, под нависающей, но не упавшей плитой!» Из роты нашей уцелело всего несколько парней. И этот солдат, Иерк, был одним из них. Везучий до чертиков, до сих пор без единой царапины. При этом труса не праздновал и был отличным солдатом. Честно говоря, за последние 4 дня самых ожесточенных боев, когда я потерял все, все моих дроидов, платформы и имущество, все это было уничтожено. Я остался один, а тут, смотри, этот везунчик еще жив. Перебравшись ко мне и заглянув под нависающую плиту, он оценил мое положение и невольно, но очень тихо присвистнул. Звукоуловители у республиканцев работают хорошо, так что... Что такое тишина при передвижении, нас научили очень быстро». «Я смотрю, нога у тебя придавлена». «Раздавлена, судя по ощущениям. Аптечка давно пуста, так что эти ощущения очень приятные». «Верю», — серьезно кивнул Иерк, явно обдумывая, что делать дальше. Мельком глянул, как я деактивировал гранату и убрал в кармашек. «Кстати, где тот батальон? Ты же против него 6 бойцами и парой дроидов выходил». «Кончились и наши республиканцы». Принимая у него полную фляжку, я жадно приник к ней, выдув всю воду и, возвращая, добавил. «Умылись кровью все. Так что с моей стороны пока тишина». «Ничего себе. Весь батальон скосили». «Да он потрепанный был. От силы пара рот с парой десятков дроидов. А так да, вколотили их в развалины. Парни 3 дроидов трофеями взяли, выбили коды к ним у погонщиков, это помогло продержаться». «Наши бывшие машинки из 1-го флота, что тут побили, трофейные. Наши остались? Или ты один?» «Не, наши есть, почти 30 со всей бригады, из других частей. Почти все ранены. Ротные наши и еще 3 из нашей роты. Остальные из разных подразделений, от вояк до флотских. С того крейсера, что на окраине рухнул, выживший». «Не знаю, что и сказать, повезло ему или нет. «Так что ты надумал, можно меня вытащить или нет? А то ноги ниже головы, а я ее поднять не могу. Шлем еще не работает, мертвый». «Думаю еще. Плиту тронешь, на тебя рухнет, размажет, в ней весу 3 тонны, а основание на ноге. Задачка». «Тихо. Кажется, дроиды движутся». Насторожился я, да и боец тоже головой закрутил. «Укройся пока. Меня тут почти не видно, может, не заметят». «Угу», — мотнул тот головой и скрылся в развалинах. Чуть позже действительно появилось 6 боевых дронов. Передвигаясь на манипуляторах, они водили стволами боевых систем и внимательно прочесывали боевыми сенсорами окрестности, стараясь ничего не упустить. «Плохо. Комп бронекомбеза сдох, и защита тоже. Меня сейчас по теплу обнаружат». Стараясь двигать рукой по миллиметру, иначе движение засекут, я смог достать гранату и приготовил ее. «Черт». Засекли все же. Со стороны дальнего дрона дудукнул гранатомет, и в мою сторону полетела граната. Правда, попала не под плиту, а сверху, но это уже не имело никакого значения. Та рухнула на меня. Хотя нет, имело значение. Оказалось, я на люке лежал, или полузасыпанном подвале. Плита просто вбила меня в этот подвал, и я повис на своей раздавленной ноге. Всюду пыль стояла, грохот камнепада, ничего не видно, да и темень мешала. Но жажда жизни сподвигала меня на действие. Кожа стала рваться под моим весом, но ткань бронекостюма еще держалась. Рыча от боли и ярости, я смог согнуться, дотянувшись, ухватил штанину и резким рывком ее выдернул. Нога ниже колена осталась там, под завалами, а я кубарем скатился вниз. Пару секунд продохнул, тяжело дыша и плавая на краю сознания, оторвал ремешок от разгрузки, наложил жгут на культю, задрав штанину. Был бы нож, я бы эту свисающую кожу и мясо срезал. Но чего не было, того нет. Снова скатав штанину, я наложил сверху жгут, чтобы грязи в рану поменьше попадало, и пополз к другому краю подвала, ощупывая все перед собой. В городе вообще стояла полная вонь разложения, меня шлем спасал, другие с респираторами бегали. В подвале тоже стояла вонь. Тут был мертвец, возможно, не один, и я надеялся на трофеи, хотя бы нож. Надо еще снять комбинезон. Он, конечно, защищает, когда передвигаешься ползком, перчатки черта с два порвешь, но 8 кило чистого и уже ненужного веса для меня, ослабевшего, уже слишком много. Может, какую другую одежду найду? А вообще, найти бы капсулу реаниматора и отрастить новую ногу. Именно поэтому потеря меня не сильно взволновала. Единственное, печалила потеря подвижности. А вот и труп. Закрыв забрало шлема, он герметичный, приходилось его открывать, чтобы принюхаться. Я стал ощупывать находку. Фонарь я тоже где-то посеял, но нашел в кармашке рабочую зажигалку, так что успел осмотреться, ни одного просвета, а в том месте, где я провалился, выход накрыла плита, и теперь выбраться из этого подвала было достаточно сложно. Слабый огонек зажигалки позволил мне, морщась, осмотреть труп. Да, по воне понятно, что это гражданский, погибший еще при захвате планеты республиканцами. Давненько лежит, тут находок нет. Ладно, ползем дальше. В стене виднелся дверной проем, полузасыпанный обломками, видимо, он вел в другое отделение подвала. Шуметь было нельзя, так что я погасил свой единственный источник света и, скрипя зубами от боли и выдавая себя только шуршанием, пополз к нему. В этот раз повезло, впереди показались аж 2 светлых проема этого полуподвала. Один явно рукотворный, видимо, дверью был. А вот второй проем образовался от попадания какого-то крупнокалиберного снаряда. То-то столько обломков здесь. У дверного проема валялись 2 трупа и исковерканный станковый пулемет, расчетом которого те, похоже, и являлись. Не наши это были, республиканцы. Даже отсюда было видно, что их уже обобрали, сняв что можно. Но я все равно полный надежд пополз к их телам, чтобы найти хоть что-то. Надежды мало, конечно, но мало ли. Все же последнюю неделю мы воевали фактически на одних только трофеях, свое давно закончилось. И вот, подползая к ним, я вдруг замер, получив отклик. Да ладно. Этого своего дрона-минометчика я потерял вторым, еще неделю назад. Его накрыло завалившимся домом. Так он что, цел? Да, точно. Те бои как раз и шли в этих местах. Хотя цел или не цел, выбраться из завала самостоятельно вряд ли сможет. А было бы неплохо забраться на него, и пусть меня утащит. Своей ноги-то нет, чужой воспользуемся. Связь была не очень хорошей. Видимо, тот через завалы пробиться смог только, когда я вблизи оказался. Передал мне с сенсоров картинку камней и обломков. Капитально его засыпало. Вот зато состояние дроида заставило воспрянуть духом. а хорошее состояние. Конечно, поврежден один манипулятор, но это не критично. У него другие есть, не охромеет. Так что, если откопать, он сможет меня увести. Жаль, в одиночку мне этого не сделать. Нужно остальных искать. Вместе выберемся. Тем более план у меня был. Наметки, можно сказать, но был. А что, можно воспользоваться тем же способом покинуть планету. Дрон есть, прикопанные боеприпасы, до которых я так и не добрался, тоже имеются. Пока дрон будет посылать мину за миной в республиканцев, надо найти их лагерь и навести оружие на них. Угоняем судно и валим. Тут импровизировать придется, жесткого плана нет. Один раз сработало, почему во второй не сработает? Тут мимо здания, в подвале которого я лежал, стали проходить республиканские солдаты. Один заглянул и, увидев трупы своих, стал бормотать в рацию, чтобы прислали труповозку и вывезли их. Своих же старались вытаскивать, чтобы похоронить. Сам я уже успел осмотреть трупы, действительно ничего интересного. Единственное, подобрал железку от станины гранатомета. Увесистая, такое голову проломить можно. Я успел убраться в ту часть, куда попал сверху, и оттуда, из глубины проема, наблюдал за республиканцами. Так как тут нашлись трупы, то гранатами подвал закидывать не стали. Спустили строя и визуально осмотрели как ту половину, так и мою. Меня не заметили, брезгливо осмотрели труп гражданского и ушли. Я с облегчением выдохнул и, убедившись, что те действительно ушли, выбрался из-под трупа, который поработал маскировкой. Захочешь выжить, и под разлагающийся труп залезешь. Тем более комбез на мне, просто пришлось задержать дыхание. Фильтры не работали, а забрало было закрыто. Без него я бы просто задохнулся. Это уже потом я отдышался, откинув испачканное чем-то, что стекло с трупа забрало. Вонь стояла знатная, но я дышал жадно, мне кислорода не хватало. Еще с момента попадания в подвал я пытался связаться с нашими, переключив связь сети в режим рации. На расстоянии 200 метров, а вполне устойчиво работала в таком режиме. Однако все это время было глухо. Но тут вдруг и Ярк отозвался, видимо, войдя в зону работы. Тот долго не мог поверить, что «я — это я», так как сам видел мою гибель. Пришлось объяснить, что произошло, на что тот хохотнул, мол, это я счастливчик, а не он. Выяснив, где я нахожусь, он пообещал вскоре быть. Кстати, остальным выжившим и Ярк сообщил, что я жив, видимо, так же, как и со мной, пребывая с ними на связи. А цепь они уже пропустили, хорошо спрятались, их не заметили. Чуть позже, через тот же пролом с трупами республиканских солдат, в подвал спустились 4 солдата. Из них я знал только Ярка. Они подхватили меня на руки, и один вдруг забрал гранату из-под сумка, а Ярк сказал: «Извини, сержант, мы просто хотим жить». Дальше не помню, на меня обрушился удар приклада трофейного автомата. Пусть на мне все так же был шлем с открытым забралом, но много ли мне нужно? Вырубило. Очнулся я в камере. В обычной такой камере и явно не на борту корабля или судна, а на планете. Почему я так решил? Да первое, что привлекло мое внимание, когда я открыл глаза, окно, забранное решеткой, а за ним голубое небо с курчавыми облаками. Значит, еще на планете. Что происходит? Я понял сразу. Сдали за деньги и свободу. Жить захотели. Знаете, я парней не осуждаю. Да я сам бы так поступил. Наверное. Ну, с тем, кого не знаю. Точно. А вот со своим... Как-то после этих страшных боев приоритеты поменялись. Для меня боевые товарищи, что братья стали, делились друг с другом последним. Своих бы я не сдал. Не смог бы. Лучше пулю в лоб, а меня смогли. И если я выберусь, а вдруг? Так вот, если я выберусь, искать и мстить не буду. Пусть это будет на их совести. Осторожно пошевелившись, чудеса, ничего не болит, я также осторожно сел на койке и осмотрел камеру и себя. Камера обычная, кроме койки и унитаза ничего нет. Ну, раковина вон еще мелкая с краном, и все. Дверь? А вот двери не вижу. Видимо, хорошо замаскировано. Сам я был в форме сержанта 2-й бригады наемников, постиранной и выглаженной. Это не моя. Та в бронированной платформе сгорела с остальным имуществом, а под бронекомбезом у меня ничего не было. Тот на обнаженное тело надевался. Сам я в порядке, разве что сети нет. Видимо, отключили. Хотя нет, не долечили. Как была культя на ноге, так и осталась. Наверное, решили не тратить на врага медкатриджи, для своих не хватит. Но хоть убрали всю кровь и заживили рану, там теперь голая кожа. Под ней кость чувствуется. Буду ходить, да хотя бы на протезе, временно, быстро мозоль набью. А так я посмотрел, на теле ни синяков, ни других травм. Точно через лечебную капсулу пропустили. Ну а то, что в форме, видимо, публично казнить хотели. Вот только за что? Я не военный преступник, солдат. выполнял приказы командования. Да, изобретательный, с явной фантазией исполнял, что приносило республиканцам одни только потери. Но извините, сами виноваты, устроив тут геноцид. Злые мы на вас, граждане республиканцы. Я спустил ноги на пол и, сидя, продолжал осматриваться. Чувство жажды заставило меня, прыгая на одной ноге, правая босая была, добраться до раковины и вдосталь напиться. Кстати, под койкой стояли два ботинка. Издевались, сволочи. Вернувшись обратно, я только успел сесть, как одна стена полностью ушла в сторону. Так вот, что тут за дверь. Видимо, камеры слежения в помещении все же были, хотя я их и не заметил, если сразу отреагировали, когда я очнулся. В камеру вошли майор с парой офицеров. Еще у входа остались стоять два солдата с эмблемами элитных спецчастей. Стояли во всеоружии, чтобы я, такой опасный и злой, не напал на их плюшевых офицеров. «Дон», — уточнил на всякий случай полковник. Почему-то слово взял он, а не один из сопровождающих его офицеров. Достав планшет, он сначала уточнил, действительно ли это я, после чего известил, читая с того планшета. «Сержант Дон, вы признаны военно-полевым судом республики военным преступником, за что приговорены к казни путем повешения. После этого ваше тело кремируют». «Странно. Военных преступников обычно расстреливают, правила такие. Я военный, а не гражданский. И вообще, за что меня признали преступником, если я выполнял приказы вышестоящего командования?» «Вы уничтожили военно-полевой госпиталь и больше 20 санитарных ботов». «И что?» — не понял я. «Вы все наши госпитали вырезали. У нас вообще-то война на уничтожение идет. Это значит, вам можно подобным заниматься, а нам нет?» «Все так и есть. Поэтому и повешение, а не расстрел». «Охренеть! Что можно Богу, нельзя его созданием». «Ваша очередь завтра, в 10 часов дня». «У вас еще и очередь. Видимо, всех пленных военные преступники записали. Казни, как по конвейеру, да?» «Вы признаете решение суда?» «Да пошел ты!» «Это значит нет?» «Это значит, иди к чертовой бабушке!» Майор ничего не ответил, похоже, не в первый раз посылают, а задрав нос, спокойно вышел из камеры. Один из офицеров, который все это снимал, также ее покинул, и стена вернулась на место. «Зашибись! Завтра меня казнят!» «Ну, точно нужно бежать! Вот только как! Истерику устроить? Угу! Так они и поведутся! Прикинуться мертвым? Тоже не вариант!» «Надо думать. Ой, как надо думать. Жить-то как хочется». Поднявшись с койки, я, прыгая на одной ноге, стал осматривать все стены. Ну, строение типовое. Еще плохо просушенное, хотя краска на стенах и высохла. Республиканцы просто построили новый городок, он быстро возводится, и тюрьму, видимо, сделали, где меня сейчас и содержат. А вот датчик и камеру я все же нашел. Вернувшись к койке, я оторвал стельку ненужного ботинка, простые армейские, у меня такие же были, и вырвал супинатор, он тут был не стальной, даже не железный, просто твердый пластик. Но он позволил мне двумя ударами разбить замаскированную линзу датчика и выковырять камеру, после чего я продолжил осмотр, но вроде все. Почти сразу стена отошла, и на меня наставили 3 ствола, приказывая вернуться к койке и бросить им оружие. Это, видимо, супинатор. Бросил и отпрыгал. Куда деваться? Я думал, ремонтника пригонят, чтобы тот все заменил. Но нет, меня просто в другую камеру перевели. Коридор и все. Ничего рассмотреть не смог. Камеру прошлый хозяин явно недавно покинул. Койка еще хранила тепло чужого тела. Прощай, неизвестный товарищ. Наши враги еще поплатятся за наши смерти. Закинув руки за голову и положив ладони на затылок, я размышлял. Строение типовое. Что есть, то есть, однако все же слабое место я тут нашел. Потолок. Он не бетонный. Строители тупо сэкономили. Я и сам этого не сразу понял. Все одно серого безликого цвета. Интересно, а охрана знает? Сомневаюсь. Смогу ли я пробить потолок без инструментов? Может, да, может, нет. Перекрытия на потолке пластиковые. Не скажу, что хрупкие, но если будет инструмент, то шансы возрастут многократно. Встав, я проверил койку. Привинчена к полу и стене намертво. Матрас. Им не пробьешь. А вот раковина, ею да, она привинчена, но если попрыгать на ней, то оторвать можно. Хлипкие тут, откровенно скажу, крепления, не рассчитанные на подобное варварство. Тут и варваром станешь, только чтобы выжить. Датчик и камеру я нашел на том же месте. Видимо, по одному типу камеры оснащали. Никакого полета фантазии. Нет, я проверил. Точно только тут. Ломать нечем, но я постарался. Разодрал кулак в кровь, не разбил, но заморал объектив камеры и датчика. Хорошо замазал кровью, чтобы врагам плохо работалось. Отреагировали опять быстро, вывели в коридор и завели в соседнюю камеру. Пустую, конечно же. Тут койка холодная, давно никого не было. И только в третьей камере, где я замазал объективы своим, уже, извините, дерьмом, в туалет сходил и сразу смывать не стал, никто так и не отреагировал. Я побесился, но, видимо, и на это наплевали. Снаружи темно, в этой камере только вентиляционная решетка была, но в прошлое окно имелось, и там уже стемнело. Ночь наступила, так что думаю, что местные просто спят и махнули на меня рукой, велев дежурным не дергаться. Отлично, надеюсь, это именно так. Попрыгав на одной ноге, раза три падал, я своим весом все же вырвал раковину. Пусть согнувшись, прыгал, упираясь в потолок, но смог это сделать. Дальше, взобравшись на койку, стал не бить, а ковырять потолок. Плиты пластика тут уложены ровными панелями, нужно найти стык. До полуночи ковырял, по ощущениям часа три, потихоньку разламывая плиту. Все же я, похоже, оказался фартовым. А то уже начал сомневаться. Плиты были не той марки, про которую я думал, а более хрупкие. Эта модель используется для потолочного покрытия во влажных помещениях, в основном в душевых. Воду не пропускают, но крепостью не отличаются. Так что, отламывая голыми руками куски пластика, он тут был пустотелыми панелями. Я смог проделать отверстие достаточного размера, чтобы, подтянувшись, просунуться в него. Что я и проделал. Эти панели везде тут были, толщиной сантиметров 25. Так что, если ползти, не продавлю. Но в чем их минус, так это в шумоизоляции. Нет, это есть, изолируют, но никогда ползешь по ним. И если в каких камерах сидят такие же бедолаги, как я, то они могут это услышать, а мне шум пока противопоказан. Вообще не нужен. Мне бы выбраться, удавить дежурного, что за камерами следит, и тогда можно будет наших освобождать. Хм, а вот и воздуховод. Я в него лбом ткнулся. Здание, как я уже говорил, типовое, казарменного типа, одноэтажное, прослойка между панелями и крышами едва полметра. Ползти можно. Даже у меня, простого строителя, имели знания по подобным строениям. Правда, тут военное, а я мог построить быстровозводимое здание переселенца или колониста. Они не сильно отличаются, поэтому я вполне уверенно тут ориентировался. Ха, я же говорил, знания в разных сферах всегда пригодятся. А как мне помогал тот мой дрон-строитель, не передать. Не я один оценил, но и бойцы бригады. У дрона мощный строительный сканер был. Мог выискивать пустоты под землей. Схему старых коммунальных коммуникаций я давно скинул нашим командирам. Откапывал, так, входы вниз, и бойцы в последнюю неделю наносили удары из-под земли. Очень чувствительные удары. Так что дрон был очень нужен. Его уничтожили дней за пять до моего пленения. Одним из последних. Долго продержался. Снайпер его снял. Один выстрел, и все. Мертвая груда железа. Прямо в управляющий комп попал. Я осторожно ощупал жестяной воздуховод, отверстий нет, коробчатая труба, которая выходит наверх, и пополз дальше. А вот и стена. Мне нужно выбраться наружу. Но дело в том, что у этой прослойки ни люков, ни входов не было. И если и выбраться, то только вниз. Покрытие крыши мне точно не проломить. Полз я над коридором, думаю, они пусты. И кроме дежурного в комнате охраны тут никого. Кто не рискует. Не хотелось бы обделаться и сорвать свой побег, поэтому работаем осторожно. Добравшись до стены здания, я ее ощупал. Хм, откуда-то сквозняк. Надо проверить. Двигаясь по сквозняку, я неожиданно обнаружил люки. Один вел вниз, другой наверх. То есть был люк изнутри здания наверх. Обычно делают лестницу снаружи. Вроде пожарная, а тут смотри, внутренняя. Ну, не знаю, я тюрьмы не строил, подобные правила мне неизвестны. Удивился, не без этого, но не более. Аккуратно, пододвинув люк снизу, я проверил. Вообще никаких датчиков или чего-то подобного. На верхнем люке только датчик движения и все. Так вот, оставив узкую щель, я постарался посмотреть, что происходит внизу. Света было мало, точнее, практически и не было, но похоже на подсобку. Стеллажи вроде светляют. Люк этого типа на салазках в бок уходил. Замок простейший, я со своей стороны просто пальцами отжал его, и все, открыл, откатив в сторону. Потом, спустив вниз, сначала ноги, повис на руках и аккуратно спрыгнул на пол, все же не удержавшись и завалившись на бок. Как же это тяжело, иметь только одну ногу. Эх, если выберусь побыстрее бы отрастить вторую. Ха-ха. Представляю доклад ответственному офицеру, если я смогу сбежать. Мол, одноногий заключенный убег. Одноногий. Вдумайтесь, только реально бы сбежать. Наружу, на крышу выбраться я пока не могу. Там датчик движения на люке неудобно стоит. Не отключить, да и инструментов, как я уже говорил, нет. И так два ногтя сорвал, пока проем в потолке проделывал. Если нет хода наверх, значит идем вниз. Я надеюсь с дежурным разобраться по-свойски, по камерам посмотреть, кто где сидит, и да, освободить своих. Шансов сбежать больше, если нас несколько человек». И все же это действительно кладовая, я больше скажу. Тут стоял ремонтный дрон в неактивном состоянии, жаль, управлять нечем. Сеть неактивна, планшета нет. Да и если бы был, кодов доступа к нему у меня все равно нет. Жаль, дрон стал бы отличным помощником, бойцом. Управляя им, я бы без проблем вырубил и дежурного, если он один, без смены охранников, и сменщика. А так придется все делать своими силами. Нащупав у двери сенсор, я нажал на него, и стена ушла. Я даже сощурился, хотя в коридоре было неяркое освещение. Сжимая в руке самый обычный молоток, который я нашел в ящике для инструментов, за пояс еще отвертка заткнута была, больше в подсобке не нашлось ничего интересного. Я направился дальше по коридору. У меня было два плана действий. Сидеть на месте и ожидать, когда мимо кто-то пройдет, внезапно напасть, вырубить, затащить к себе и допросить. Самый действенный, на мой взгляд, план. Однако, когда кто тут будет проходить, мне неизвестно. Вдруг это будет тот самый конвой, что должен повести меня на казнь. Во втором плане, который я сейчас исполняю, я был не так уверен. Допрыгать до комнаты дежурного и поскрестись в дверь. В общем, как-то привлечь внимание, чтобы тот вышел. Дальше также удар по голове, отключение у того сети, чтобы тревогу не поднял. Это если планшет есть. Потом, пока тот приходит в себя связанный, осмотреть по камерам наблюдения, кто остался из наших. Ну и допросить. О, свою сеть не забыть включить. И если есть возможность, того ремонтного дрона к рукам прибрать. Кстати, восьмое поколение. Я уверен, что тот управляется не через сеть, а планшетом для удобства разных смен. Найти планшеты, я смогу им управлять. Больше всего я опасался камер наблюдения и датчиков. Они же не только в камерах должны стоять, но и в коридоре, однако пока тишина. Наконец я на месте. Видимо, тут и была комната дежурного. Я слышал из-за нее приглушенные азартные возгласы, причем не одного человека, а нескольких. Вот сейчас все и решится». Сжав покрепче рукоятку молотка, я потянулся к сенсору открытия дверей. Тут с этим просто. Особо и не заморачивались. Вот только ничего не успел сделать. Внезапно створка ушла в сторону, и я оказался лицом к лицу с местным охранником. Для нас обоих эта встреча оказалась полной неожиданностью. Однако я был готов ко всему, а тот нет. Хотя, надо сказать, рефлексы от боевых баз сработали как надо. Тот пытался прыжком уйти в сторону и локтем заблокировать удар молотка. Вот только удар обманный был. Второй рукой я ударил отверткой, пробив жалом подбородок и достав до мозга. Длинное жало — это хорошо. Так что труп однозначно. А из-за столика на меня смотрел шокированный парень, примерно моих лет на вид, где-то 20, как и первый в форме рядового. Рука у него уже тянулась к игольнику на поясе, когда я в прыжке метнул молоток и отвертку. Правильно метнул. Молоток в голову, отвертку в шею. Уйти парень не смог, между нами и 3 метров не было. От отвертки он смог отбиться, в шею она не попала, но бросок был такой силы, что та пробила ладонь, кое охранник пытался закрыться. А молоток, отрикошетив от локтя той же руки, напомню, что правой он тянул игольник из кобуры, вскользь попал по голове. Да уж, даже не думал, что так получится. Приходилось наглухо всех валить. Но я смог вырубить этого удальца, что не могло не радовать. А сейчас стоит поторопиться». Тут несколько моментов. Второй охранник вскоре очнется, удар не такой сильный был. Кожу вон слегка содрало на голове. И смерть первого скоро обнаружит. Его нейросеть сообщит об этом 10 минут, согласно протоколу. Так что, вскочив, я допрыгал до того бессознательного, одновременно обшаривая помещение глазами на предмет ценностей. А они были. Тут и планшеты на столике, и нетронутые солдатские пайки. Есть очень хотелось. Меня не кормили. В общем, хватало трофеев. Первым делом я вытащил игольник, а почти сразу разочарованно скривился. Модель новейшая, 8-е поколение, имеется сенсор распознавания личности. Взломать его смогу, только если будут инструменты и планшет с парой программ для установки новых настроек. Но чего нет, того нет. Однако трофей. Связав пленного его же поясом, я отполз к трупу, снял пояс с него тоже и застегнул на себе. К сожалению, его игольник тоже имел привязку к владельцу. Труп я затащил в помещение, чтобы закрыть дверь. Обшарил обоих, собрав мелочевку, после чего стал обшаривать помещение, изучая полки в шкафу. «Ага, отлично, не баул, но армейский рюкзак нашелся. Причем внутри кофр было 5 холодных бутылок с пивом. Вот они чем тут в дежурство занимались. Оборзели в конец. Это тюрьма или притон для молодых девиц? Хотя, о чем это я? Так и надо. Молодцы». Я тут же стал убирать все трофеи в рюкзак, оба планшета, пароли имели, требовали их. Надо узнать у парня, только бы в чувство его привести. А пока я допрыгал до кресла с мониторами, вокруг него и бегло осмотрел все камеры. Их тут с полсотни имелось. Пусто. Всего несколько видеокамер не работало. Это там, где я ими занимался, а остальные помещения пусты. Черт, плохо. Я надеялся на помощь своих. С другой стороны, я даже как-то с облегчением вздохнул. Свои уже один раз предали. Тут такого освободишь и тоже решит выдать за премию и свободу. Почему и нет? Может, республиканцы действительно слово сдержат? Бросив рюкзак у входа, чтобы подобрать, когда уходить буду, я упал на колени рядом с телом, еще живого охранника, и стал приводить его в чувство. Сбор трофеев занял 3 минуты. Вот-вот поднимется тревога, мне нужно было торопиться. После 2-го сломанного пальца парень застонал и зашевелился, приходя в себя. Когда он очнулся и открыл глаза, я тут же стал на него давить и заорал. «Коды по планшету! Говори, тварь, иначе лицо обглодаю!» И тут же, наклонившись, сильно укусил того в подбородок, отчего мелочь завизжала и, дергая ногами, попыталась отползти, а я продолжал давить. В общем, согласие было получено, и парень, взяв планшет, ввел код, который я тут же сменил своим. Со вторым планшетом не повезло. Тот принадлежал покойнику, и кодов этот парень не знал. Зато знал код к служебному планшету дежурного. Я его на месте наблюдателя обнаружил, где мониторы были. На нем, кстати, и доступ к ремонтному дрону был. Я же говорил, через планшет тот управлялся. Дальше, опросив этого хлюпика, я узнал, где мы находимся. Оказалось, в военном городке в 16 километрах от развалин бывшей столицы планеты. После этого я его вырубил окончательно отверткой в глаз и попрыгал к выходу. Там подобрал рюкзак, повесив на правое плечо, чтобы тот перевешивал и помогал мне удерживать равновесие, и попрыгал к выходу. Там, встав у двери, через служебный планшет запустил дрона и пригнал его к себе. Дальше устроился на дроне как всадник и, активировав открытие двери выхода наружу, направился к платформе, которая стояла рядом. Те двое в помещении братьями оказались. Один дежурный, а второй прилетел его навестить. Да и не тюрьма это была, а обычная гауптвахта, оттого и такое послабление при содержании пленников. На платформе братец прилетел, он работал в роте обеспечения одной из частей. А платформа не пустая. Она была малой, крытая, задний тент откинут, видно, что ящики какие-то стоят, смутно знакомые. Ну да ладно, забравшись в кабину, я активировал запуск систем. «Отлично. Комп запрос на статус пилота не выслал. Видимо, дежурная платформа. Кому надо, тот и пользуется. Доступ к ней от того и открытый. Так что, подняв платформу, я полетел прочь из военного городка». Хорошо, что техника местным военным принадлежала. После обмена опознавательными кодами меня даже не остановили. К чему? Свой летит. А сам я возвращался в город. Причем не просто так, а по делу. Про своего дрона-минометчика я не забыл, как и про прикопанные склады боеприпаса. И собирался воспользоваться этим по полной. Мстя моя местным будет страшной. Я хотел кинуть ответку за то, что те решили меня казнить. Пролетая окраину разрушенной столицы, я получил запрос. Тут стояли войска сдерживания. Чтобы никто не смог покинуть развал, и если кто там из наших прячется, я через комп-платформу ответил, что лечу за ранеными, на что получил добро. Меня так и не остановили. Покрутившись, я нашел место, где захоронен дрон. Пока летел, я подключил один из планшетов к разъему на кисти своей руки и активировал сеть, отключив у нее сразу связь, чтобы меня по ней не нашли. Так, на всякий случай. А вообще, я изрядно мандражировал, пока не убедился, что сеть на месте. У меня могли ее удалить, оставив только разъемы на кистях. А там столько базнаний недоученных. Волосы готов на голове рвать. Но, к счастью, подозрения оказались беспочвенными. Никто на нее не польстился. Просто отключили. Так что я смог связаться с дроном. Тот был на месте, чтобы найти точное место по сигналу, где он захоронен. Кстати, судя по часам на рабочем столе сети, с того дня, как меня продали, прошло почти 3 дня. Вокруг вроде тихо, никого, даже шума боестолкновений не было слышно, и я выгнал наружу ремонтного дрона, все так же управляя им через планшет. Все равно кодов нет, а на планшете они не открытые. Что есть, тем и пользовался. Откопать моего артиллериста удалось быстро, и вскоре тот, отряхнувшись, занял свое место в кузове, где ремонтник стал проводить ремонт поврежденного манипулятора, работая сваркой. Я ему такое задание дал. Восстановить можно, тот вполне на это способен. Как я уже говорил, я поглядывал по сторонам, вдруг кого из наших удастся найти. Но вокруг стояла только мертвая тишина и застарелая вонь от трупов и горелой техники. Много чего переплеталось. Если бы было чем замотать лицо, я бы это сделал. А так пришлось терпеть. Никого вокруг. Блин, одни трупы наших. Своих республиканцы уже увезли, да и трофеи собрали. Оружие исправное можно найти только случайно, так что я даже не пытался. Времени на это не было. Возвращаясь уже по другому маршруту, мне же якобы раненых нужно вывести, я заметил знакомое место. Ну точно, тут же парковка с моей платформой средней была. Правда, столько в городе прошло боев, все перемешано. Ну а вдруг? Я сел у завала, в который ткнулся носом сбитый и сгоревший бот, кажется, республиканский, в темноте не разобрать, и отправил ремонтника разобрать завал. Вроде именно там моя платформа и лежала, только завал стал больше и куда гуще. Похоже, в него еще и пару снарядов попадало, и там что-то горело. Если платформа, а точнее ее кабина, не сгорела, у меня есть шанс прибарахлиться, причем своими же вещами, и капсулу достать. Правда, та капсула чисто учебная, и даже в теории ногу отрастить мне не сможет, но у меня база знаний недоученная есть, можно поднять. Я тут вот что подумал. Если удастся найти капсулу и сунуть ее в кузов этой платформы, то, убравшись подальше и спрятавшись, такие уголки на планете должны быть, можно спокойно учиться и поднимать базы. Покидать планету до конца войны точно. Я пока не собирался. А то вот так сбежишь снова в армию и иди воюй. Я уже ученый, с меня хватит. Долг отдал, пусть другие погеройствуют. Хорошего понемногу. Наконец дроид смог откопать кабину. Ту еще больше перекосило, рваные дыры появились, но она не горела. Уже это радует. Взломав вход внутрь, я смог проникнуть внутрь. Говоря «я» имею в виду дрона, так как все это время я не покидал сиденье пилота угнанной мной малой платформы. Не мне же на одной ноге прыгать, чтобы там что-то собирать. Капсула целая. И это радовало. Дрон стал прорезать часть кабины, чтобы вытащить капсулу и остальное имущество. Про медкатриджи и разгон забывать не стоит. А я задумался, припоминая, что у меня есть на кухне. Помнится, я тогда забрал всю воду, две бутылки и было, но офицерские пайки, не все, сколько смог набить в рюкзак, столько и взял, остальное осталось. Это хорошо, но нужно забрать. Как только капсула уместилась в грузовом отсеке платформы, я отправил дрона собирать все, что нужно для нее. И он не только медкатриджи принес, но и кабели, чтобы подключить к реактору этой платформы. А потом погнал на кухню. Та почти смята была, но, набрав утвари, пару канистр и собрать все офицерские пайки, дрон смог и вернулся с ними обратно. Причем в кладовке вместе с капсулой я хранил свой арсенал, а когда уходил, забрал не все, у меня не 7 рук. Так что импульсная винтовка, а у меня 2 было, станер, запасные батареи остались на месте. Там же пару ножей забрал, так что теперь я наконец-то вооружен. Пусть дальнобойное оружие, но зато мощное. Кстати, по поводу груза трофейной платформы. Я хотел было выкинуть те ящики, чтобы капсула вошла. А то задний борт открытый, и та сейчас свешивается на полметра. Пусть мы ее и привязали страховочными ремнями, но шанс потерять ее при резком старте имелся. Однако в тех двух ящиках лежало то, что мне точно пригодится. Да, пайки там были, пусть обычные, солдатские, однако и это пища. Пайков на целый батальон. На 2 недели. Черт его знает, сколько я проведу на планете. Хотелось бы иметь запас. Так что оставил. Ну и когда все собрал, поднял платформу на максимальные 10 метров и полетел в сторону выхода из столицы. Не знаю, поднялась тревога по поводу смерти двух военнослужащих и побега заключенного или нет, но, похоже, платформу в розыск еще не объявили, раз я смог также благополучно пересечь линию обороны и уйти в темноту ночи. Дальше, снизившись до метра, я отключил у платформы идентификационные коды, да и связь тоже, чтобы на комп не смогли дистанционно выйти, и на максимальных 300 км/ч уходил прочь. Платформа 8-го поколения, со всеми наворотами, режим ночного видения тут был, фактически обзорное стекло передо мной служило экраном, куда подавалась освещенная картинка, и я видел, куда лететь. Очень удобная опция. Теперь, раз все удалось, стоит подумать, где спрятаться. Лучше всего поглубже зарыться в землю. На планете вообще много разных укрытий. Еще проживая тут, я немало слышал о знаменитых карьеровых пещерах, куда возили туристов. Есть и другие подобные места, но и республиканцам о них должно быть известно. Тем более и бывшим жителям планеты из тех, что смогли вырваться из городов. Куда им еще лететь? Я бы тоже полетел к пещерам, так что вполне возможно, там их искали, и если нашли, могли оставить пост или систему слежения, чтобы другие спрятаться не могли. Поэтому такие пещеры мне не годятся. Я решил поступить по-другому. Отлетел от столицы километров на 100, найдя овраг, где даже леса нет, после чего разгрузил платформу, и пока ремонтный дрон слезал пласт земли на склоне, аккуратно скатывая траву, я прикинул, как копать пещеру. Да, я собирался сделать укрытие. Понимаю, что ремонтник для этого мало годился, но куда деваться? Тем более пара инструментов для копания вполне подходила. Дальше дрон стал забрасывать землю в платформу, и когда та наполнилась, я слетал к реке, тут до нее 6 км, и, наклонив корму, высыпал все в воду, после чего вернулся. До рассвета оставалось пара часов, и нужно все успеть сделать. Эх, жаль, что у меня не строительный дрон, он всю работу провел бы за 20 минут, однако и тут грех жаловаться. Хорошо, что вообще все это есть. К счастью, я все успел сделать. И землю вывести, и поесть. И убрать все в образовавшуюся пещеру. Тут свод толщиной 3 метра был. Должен выдержать, опоры не нужны. Потом дрон заложил кубиками нарезанной земли проем и скатал сверху траву, возвращая то покрытие, что тут раньше было. Я один контейнер освободил, тот, что с пайками. Внутри пещеры их высыпал и привез воду. Вот и полили траву, чтобы та не высохла. Внутрь дрон пролез через нору, вход, где может проползти человек моей комплекции, я сделал под видом звериной норы. Да еще пару кустов кустарника посадил для маскировки. Нору со стороны почти и не видно. Хорошая маскировка, есть чем гордиться. Нору заложил изнутри, остались только отверстия воздуховодов. К тому моменту я уже поднял капсулу в кузов, и пока дрон закладывал меня изнутри, сам подсоединил все кабели и протестировал капсулу. Отлично, она в порядке. Я задал режим очистки, и когда он прошел, вставил нужные картриджи и свой разгон. После этого, убедившись, что все тихо, отключил все системы, даже комп, платформы и дрона. Не хочу, чтобы они меня выдали. И артиллериста, что стоял у стенки, тоже отключил. Ну и забрался в капсулу на все 10 дней учебы. Я планировал поднять все базы, сколько успею. Надеюсь, меня не обнаружат и дадут закончить.